Дорогие друзья, братья и сестры, приветствую вас, любовь Господу нашего Иисуса Христа, мир вам. В это утро провозгласим: Христос воскрес, воистину воскрес. Наши сердца вторят, отвечая нашим измененным сердцем, что Он действительно воистину воскрес. Сегодня предлагаю продолжить читать Евангелие от Марка, 3 главу, с 13 по 19 стих. Евангелие от Марка, 3 глава, с 13 по 19 стих. «Потом зашел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему, и поставил из них 12». Чтоб с ним были, и чтоб посылать их на проповедь. И чтоб они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова, Завидеева, и Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Ваанаркис, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фадея, Симона Канонита, Иуду Искариота, который и предал его. Итак, мы видим из повествования Евангелия, первый стих, который мы читаем, 13-й, Христос зашел на гору. И мы знаем из первой главы, что Христос сходил на гору помолиться. И читая Евангелие, мы часто видим, что Он уединялся, восходя на гору и на ночь, и утром рано вставая, и в саду Гефсиманском перед крестными страданиями Христос сходил на гору и там молился. Это такой прообраз молитвы, это восхождение к Богу, да, туда, на высоту, к Богу нашему. Но здесь Христос сходит на гору тоже для важного очень дела. И как мы видим, Он призывает учеников и призвал к себе, кого Сам хотел. Именно таким образом Он призвал, и мы знаем, что именно 12 учеников, кого Сам хотел. И мы видим очень важную деталь. В 13 стихе заканчивается тремя словами: «И пришли к Нему». Да? То есть Христос призвал, и эти люди отозвались, пришли, отозвались. И смотрим, и мы видим дальше, что Он поставил из них 12. 12 учеников. Ну, разные есть толкования на этот счет, и то, что 12 колен в Израиле, 12 учеников, и то, что они были рассеяны, какие-то колена в одном месте, другие в другом, вот, и как будто вот это собрались все 12 собраны из рассеяния. Ну, наверное, сейчас это не особо нам важно. Есть важные другие моменты. Мы видим в 14 стихе: «Поставил из них 12», написано для чего? Чтобы с ним были. Да, это очень важный момент, чтобы с ним были. И сегодня, призывая Христос к себе, людей, когда открывается им в благодати и милости, в прощении грехов их, Он призывает также, чтобы с ним были люди. Да, тут Он 12 избирает, чтобы они пошли и передали. Но сегодня Христос призывает, чтобы люди с Ним были, жили Его жизнью. Чтобы могли, научившись от Христа, передать другим. И тогда это самое большое свидетельство, когда мы не только устами, но прежде всего наша жизнь показывает, что мы верим в Иисуса Христа. Мы больше не живем ценностями этого мира. У нас есть одна ценность – это общение с Господом, это быть Его детем, это быть послушными, как мы видим здесь. Да? Посмотрите, что черта, которая отличает учеников, они не были такие сильно верующие люди. Да? Но мы, читая Евангелие, мы видим, что они не отличались особой такой верой. Впоследствии, да, но сначала они не были таковыми. Даже когда Христос еще перед избранием 12 апостолов говорит Петру, когда они работали всю ночь и ничего не поймали, говорит, закинь сеть. Да? Он не сразу отзывается, он говорит, мы ничего не поймали. И только тогда он говорит, ну по слову твоему, да, я это сделаю. Такой уверенной убежденности не было. Как, допустим, когда Христос воскрес, и они опять ловили, он уже не спрашивал, когда им сказал, закиньте сеть. И они закинули и вытащили большое множество рыбы. А тут он говорит, ну по слову твоему. Он видел Христа в чудесах, он слышал учение, и он говорит, ну хорошо, по слову твоему. Это показывает, что он еще не полностью положился на Христа, что он еще не полностью вот так отдался ему. То есть ученики не отличались особой верой. Он их избрал не за таланты их. Они особо-то и не были талантливы для того, чтобы пойти передать учение Иисуса Христа. Да, потом, когда они исполнены были Духом Святым и говорили такие вещи, что удивлялись учителя и говорили, откуда они это все знают? Мы читаем в Деянии 4 главе. Они люди не книжные, простые, а они возвещают истину Божию. Да, то есть это были простые люди. Кто-то были рыбаки, был даже вот и мытарь, сборщик налогов, другие были ученики. Да, были простые люди. И не за какие-то качества. Первое их качество, самое важное, и для нас оно очень важное, это то, что когда их Христос позвал, что они сделали? Точно, они сразу отозвались. Их качество, важное качество, отклик на зов Иисуса Христа. И мы знаем из Писания, что такой отклик, когда апостол Павел был яростный гонитель Церкви Божией, но когда встретился со Христом, он сам задал этот вопрос. Господи, что повелишь мне делать? Знаете, сегодня этот вопрос в наших сердцах тоже должен звучать. Вставая утром, Господи, что повелишь мне делать? Сегодня, в этот день, задайте этот вопрос, и вы обязательно встретитесь с тем, что Господь повелит вам сделать. И, скорее всего, это может быть то неприметное, что можно на что не обратить внимания, и мы сделаем это как обычно. Но если мы будем знать, что это посланное от Христа, мы будем радоваться. Возможно, накормить детей. Господи, ты повелеваешь мне сегодня. Это обычное мое дело, но сегодня ты мне повелеваешь это делать. Да? Возможно, посетить кого-то. Возможно, кому-то подать руку. Кого-то поблагодарить. Кого-то поприветствовать добрым словом. Того, кого Бог пошлет на нашем сегодняшнем пути. Засвидетельствовать, что Христос в нас. Может быть, люди это не сразу поймут, но то... Та любовь и та доброта, которая из нас может исходить, это и есть, как Христос сказал, вы соль земли. Вы не те, которые отвечаете злом на зло, ругательством на ругательство. Вы соль земли. Вы придаете вкус. Люди, видя вас, соприкасаясь с вами, они чувствуют себя по-другому. У них меняется настроение. Одно такое свидетельство, это в начальном пути моем, когда я уверовал, свидетельствовал брат-служитель. Говорит, ехал на дороге, и вот меня один человек подрезал. и так как-то хамски, нагло это чувствовалось. Вот. Ну, и он так вперед умчался, уехал. Ну, я, говорит, спокойно еду, и мы останавливаемся на светофоре. И останавливаемся так, что его и моя машина друг напротив друга стоят. Ну, рядом друг с другом, имею в виду, по ходу движения в одном. То есть две полосы стоят. И я, говорит, поворачиваюсь на него и улыбаюсь. А он, говорит, поворачивается, и он уже хотел отвечать мне всем. Он прав, и он победитель в этой схватке. Но когда повернулся, говорит, он со злым лицом таким, готовый отвечать. Но когда увидел, что я улыбаюсь, он расплылся тоже, повернулся, и они поехали так, улыбаясь. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, Господь нас призывает сегодня быть солью земли, быть светом этому миру. Для чего Христос избрал учеников? Это первая цель, чтобы с ним были. Да? 12 он избрал, и потом он послал их, чтобы шли и при нем, они шли и провозглашали о Христе. И потом, по воскресении, когда Христос вознесся, он дал им силу идти дальше проповедовать. Со Христом не только было 12. Мы читаем Луки 8 глава с 1 по 3 стих, что после сего он проходил по городам и селениям, проповедуя благовестие Царства Божия, и с ним 12. Второй стих дальше написано. И некоторые женщины, которые он исцелил от злых духов и болезней. И обратите внимание, что дальше написано. Мария, называемая Магдалиной, из которой вышли 7 бесов. Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, Сусанна и многие другие. Опять же, мы видим, многие другие были со Христом, которые служили Ему имением Своим. Да, мы видим, что Христос, со Христом были и другие люди. Со Христом были другие люди. Для чего избирает сегодня Христос? Чтобы посылать, как мы видим, Он избрал, чтобы посылать их на проповедь. Это вторая цель. Это вторая цель Христа, чтобы с Ним были, в принципе, это одна, но это одна, вытекающаяся из другой. Да, так же и мы, то мы о чем говорили, что вы свет миру, да, идите свидетельствуйте, вы соль этой земли, идите, придавайте вкус этой жизни, расскажите, да, что, о чем рассказывать. И мы читаем в первой главе Евангелия от Марка. Мы уже об этом не один раз говорили, и это и есть суть Евангелия, чтобы мы проповедовали Евангелие, радостную весть. О чем? О Царстве Божьем. Что для человека Бог приготовил Царство, и его сегодня можно иметь, и в будущем вы будете там. Царство Божие – это праведность, мир и радость во Святом Духе. Царство Божие – это покой Иисуса Христа. Он говорит, я успокою вас. Это именно та свобода, которую Христос сказал, истинно свободны будете и познаете истину. Если Сын освободит, истинно свободны будете от порабощения греха. Свободны будете от всяких вот этих бремен, которые повязаны в этом мире. От утруждения, усталости вы будете свободны, потому что Христос дает. Второе призвание – это чтобы проповедовали Царство Божие, Евангелие. И мы находим, что ученики должны пойти рассказать об этом другим, да, людям, об Царстве Божьем. И Христос написано, что наделил их силою, дал им власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Мы видим, первое, кому Он дал, это ученикам, тем 12. Но когда Христос призывал учеников Евангелия от Луки, 10 главе, мы читаем 17 стиха, 70 учеников возвратили, то есть Христос послал 70 учеников. И мы читаем 19 стих. «Вот даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю вражью силу, и ничто не повредит вам». Посмотрите, он дает этим 70. И если мы дальше читаем Евангелие, он и другим дает. И Евангелие от Марка так и заканчивается, что у веровавших будут сопровождать сии знамения. Прочитаем. 17 стих 16 главы Евангелия от Марка. «У веровавших же будут сопровождать эти знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». Мы видим, что сегодня Христос призывает всех. Призывает всех, чтобы мы были тем светом. И закончить хочется одним очень важным стихом. Евангелие от Иоанна, когда Христос говорил: «Я лоза, а вы ветви, а есть хозяин виноградаря». На виноградника — это Бог наш Отец. И он говорит: «Чтобы вы приносили плод, вам необходимо быть во мне». Да, он говорит, даже вы ничего не сможете делать без меня. И 15 глава, 16 стих Евангелия от Иоанна звучит так: «Не вы меня избрали». Да, вот это нужно очень точно нам понимать, что не мы, как и здесь, мы читаем, что Христос призвал, кого хотел. Да, не вы меня избрали, он говорит, а я избрал вас и поставил вас. Он избирает каждого на определенные действия, на определенную роль в этой жизни. Каждого, дорогие друзья. Нету такого, что всех избрал, а вот тебя нет. Избирает, если он призвал сегодня в царство свое, он призывает сегодня каждого, он и дает силы трудиться. Да, он дает, но прежде всего нам надо быть очень в тесном отношении. Он избрал нас и поставил, написано. Поставил. Каждого из нас поставил на том месте, на котором мы сегодня находимся. Для чего? Посмотрите 16 стих. «Чтобы вы шли». То есть, чтобы вы были действенны. Поставил на служение. Чтобы действовали и приносили плод. Дорогие братья и сестры, наше призвание сегодня, чтобы мы шли и приносили плод. И написано, чтобы этот плод пребывал, дабы чего не попросите Отца во имя Мое, Он дал вам. Да, здесь о духовном труде, о плоде духовном и то, о чем мы просим, о духовном, не о физическом и материальном, о силах для труда, об исполнении Духом Святым, о том, чтобы Он говорил через нас, чтобы Его любовь, которая в нас изливалась для других людей, чтобы Его силы трудились через нас, чтобы Он славился, чтобы люди видели не наши деяния, но говорили: истинно с ними Бог. Как мы читаем, да, свидетельство таких людей, которые свидетельствуют: с ним Бог, и об Иисусе Христе так говорили: не может никто так делать, если не будет с ним Бог. Да, не может таких дел делать. Так же и мы. Да благословит нас Господь помнить, что Он нас избрал и поставил. И это избрание и поставление не просто так, есть для чего? Чтобы действовали и приносили плод. Да благословит нас всех Господь этим. Аминь.